Фидель, как брата прошу, без излишеств и геройств, шумните в Мальвине, а потом через Буся отходите на базу. Им и так уже впору разорваться, больше их дразнить нет надобности. Мексиканцы нам пока не враги. Все понял, че, так точно, команданте, мексиканцы не враги, шумнем и уйдем. 22-го, к вечеру, я жду твою группу в полном составе и без раненых. Разрешаю приступить. Тот, кого назвали Фидель, вскинул руку к выгоревшей техасской шляпе и ускользнул из кабинета начальника тюрьмы. Хемингуэй уже для себя отметил, что эти люди не ходили, они словно скользили, прискользали и ускользали, как призраки. Наконец командир обратил внимание и на него. «Так, гринго, быстро все тут сфотографируй. Архив, дело из архива, чтоб сомнений не было, ну, не мне тебя этому учить. Главное, не мешайся под ногами и слушайся нача, когда он скажет «джамп», прыгай не задумываясь. Мы сейчас в окружении, и нам еще предстоит его прорвать». Из окружения ушли без боя, хотя где-то на севере иногда слышалась стрельба, но на звук боя это похоже не было. Просто ушли, не заметив никакого окружения. А через десяток кварталов ночи вовсе решил прекратить прорыв, зайдя в один из баров. «Можешь промочить горло, гринго. Отсюда тронемся через пару часов. Можешь даже напиться в стельку, дальше поедем на машине. Ты водишь машину, нача. Я вожу машину, танк и даже самолет, гринго. И мне не нравится быть твоей нянькой. Я готовился совсем не к этому. Напиваться Хемингуэй, разумеется, не стал, хотя горло он и промочил с удовольствием. 2 часа он потратил на попытки нарисовать в голове примерный ход операции для будущей книги, но ничего не получалось. Ведь он находился не так далеко от места событий, чтобы не услышать даже пистолетные выстрелы, но их не было. Городскую тюрьму Мехико эти скользящие существа взяли совершенно беззвучно. Посредине белого дня попытка разговорить нача не удалась, тот только буркнул: «Отдыхай, пока время есть», и опять погрузился в свои мысли. Из бара вышли, как только стемнело. В пристройке их ждал старенький, но исправный додж-пикап, которым и воспользовались, добравшись до места всего за 1.5 часа. Вообще, организация дела поражала опытнейшего журналиста. Эти люди предусмотрели все, даже фотолабораторию и печатную машинку для его личных нужд. Отказался рассказывать о деталях операции Че. Он только мило улыбнулся: «Ты же рядом был, Че, сам все видел, а что не увидел, придумаешь». Зато посвятил в дальнейшие планы. Они решили захватить Кубу одним неполным батальоном, вооруженные только стрелковым оружием. «Ты с нами можешь не ходить, Че, фотоаппарат нача отдай, он с любой техникой умеет обращаться, а потом мы тебе все расскажем. Все равно ведь сам опять ничего не увидишь. Зачем зря подставляться?» 23-го вечером в лагерь коминтерновцев прибыл, естественно, инкогнито, заместитель министра государственной безопасности СССР Наум Исаакович Эйтингон. О себе он Хемингуэю упоминать запретил, под страхом подвешивания на ветке дерева за тестикулы, но зато, с его разрешения, дать интервью согласился Меркадер, что для материала статьи в «Правде» было даже лучше. Это будет не сенсация, не бомба, а настоящий журналистский Шанхай. И то, что он после этого станет невъездным в Мексику, нисколько писателя и журналиста не печалило. Карман Эрнста Хемингуэя уже грел, привезенный Эйтингоном, паспорт гражданина СССР. Главное, книга. На суку за яйца. 25 июня 1953 года. Москва. Внеочередное заседание ХКТО. Присутствуют: председатель ХКТО, первый секретарь президиума ЦК КПСС, верховный главнокомандующий вооруженных сил социалистического содружества, Рокоссовский Константин Константинович, председатель Совета министров, Косыгин Алексей Николаевич, заместитель председателя ХКТО, секретарь президиума ЦК, министр государственной безопасности, председатель комиссии высшего партийного контроля, Судоплатов Павел Анатольевич, первый заместитель председателя Совета министров, председатель ГКК, Маленков Георгий Максимилианович, министр иностранных дел, Громыко Андрей Андреевич, министр внутренних дел, Меркулов Всеволод Николаевич, военный министр, заместитель командующего ВС Социалистического Содружества, Василевский Александр Михайлович, министр государственного контроля, Абакумов Виктор Семенович, заместитель председателя Совета министров, председатель спецкомитета при Совмине, Игнатьев Семен Денисович, первый секретарь Московского ГК КПСС, Брежнев Леонид Ильич, министр по делам молодежи и спорта, Шелепин Александр Николаевич, приглашенный, командующий ВВС и ПВО КСОВК, генерал-полковник Сталин Василий Иосифович. Здравствуйте, товарищи, дело действительно срочное, до завтра ждать не может, решение придется принимать неполным составом. Товарищи переглянулись, отсутствовали космонавты, Королев и Лебедев, зато присутствовал очень знаковый гость, товарищ Сталин, генерал-полковник Василий Сталин. Рокоссовский не стал сам разъяснять причин такой спешки. Прошу вас, Павел Анатольевич. Судоплатов встал, подчеркивая важность момента и информации. Товарищи, нами получены достоверные данные о планирующейся на 28 июня ядерной атаке британцами Москвы, Ленинграда и корейско-китайской базы на острове Рюген. Тишина провисела примерно минуту. Первым не выдержал Маленков. Насколько достоверны эти данные, Павел Анатольевич? Нам достоверно известны аэродромы, номера машин и даже имена большинства летчиков. Известно время X, известно максимально возможное количество боеприпасов, 12, но сколько решат потратить, пока, к сожалению, неизвестно. Это у них, вероятно, решится в самый последний момент. Если не вмешаются какие-нибудь марсиане, то атака начнется в 22:00 по московскому времени, 28 июня. Данные достаточно достоверны, Георгий Максимилианович, чтобы на основании них принять решение, даже не полным составом ХКТО. Снова тишина. Минута, пошла вторая. Снова сдали нервы у Маленкова. Но если нам все известно, может, сами по ним бахнем? Рокоссовский на это усмехнулся и одобряюще кивнул. Может, и бахнем, Георгий Максимилианович. Для того мы сегодня и собрались, чтобы решить, бахать или ждать. Товарищи, как вы помните, именно я занимался организацией ПВО КСОВК, еще по поручению товарища старшего. Предлагаю перед принятием решения заслушать непосредственно командующего операцией по защите страны от этого подлого и вероломного удара. Прошу вас, товарищ Сталин. Генерал-полковник Сталин встал почти по стойке смирно и коротко доложил. До нашей границы не долетит ни один, товарищ верховный главнокомандующий. Садитесь, Василий Иосифович. Это заседание ХКТО, а не ставка ВГК. Мы здесь собираемся, чтобы обсуждать варианты и спорить, какой из них лучше. Вопросы к товарищу Сталину. Маленков, опять впавший в сомнение, вопрос придумать сумел. А вы бы как проголосовали, товарищ Сталин, бахать или ждать? Ждать. Но я лицо заинтересованное. Я к этому готовился и готовил своих парней. Они все рвутся в бой, и этот порыв я поддерживаю. Мы уверены, что остановим их до границы. А куда в этом случае денутся атомные бомбы? Побросают там, докуда дотянут. Пекинскую бомбу нам повезло над морем остановить. То есть, вполне реально, что где-то в Германии, а может быть даже в Польше произойдут ядерные взрывы. Так точно, в Западной Германии это возможно, с очень большой долей вероятности. Этого мы предотвратить точно не сможем. Предположительно, они пойдут единой армадой. Первая цель – Рюген, вторая – Ленинград, третья – Москва. Основная битва произойдет в районе треугольника Гамбург, Любек, Шверин. Остров Рюген отстоим с вероятностью 90%. Еще вопросы к Василию Иосифовичу? Нет вопросов. Александр Михайлович, Рокоссовский повернулся к министру обороны. Вам сегодня первому высказываться. Надо бить этих паскуд сегодня же ночью. Две цели мы гарантированно поразим. Цели разведаны, все планы давно готовы. А заодно и Скапофлау накрыть, чтоб молодцу неповадно было. Принято. Павел Анатольевич, бить первыми. За предложение маршала Василевского высказались также Меркулов, Брежнев и Шелепин, за выжидание Маленков, Косыгин, Громыко, Игнатьев и сам Рокоссовский. Он и подвел итог. Ну что, товарищи, ситуация патовая. Вношу предложение, ввиду чрезвычайности ситуации, учесть голос товарища Сталина, кооптировав его в ХКТО на этом конкретном заседании. Впоследствии разработаем норму для таких случаев. Учитывать мнение непосредственного исполнителя, по-моему, крайне необходимо. Голосуем поднятием рук. Кто за? Единогласно, товарищи. Ждем внезапного и вероломного нападения и сразу объявляем войну всем британским союзникам. Александр Михайлович, Павел Анатольевич и Василий Иосифович, прошу ко мне. 1 июля 1953 года. Борт подводной лодки HMS «Обходите», П-432. Сэр Уинстон Черчилль сидел в капитанской каюте, идущей в подводном положении. Субмарин Royal Navy «Афродита» периодически посасывал незажженную сигару. Посасывал жадно, словно пытаясь получить дым без огня. Своего нынешнего статуса Черчилль пока так и не понял. После неудачной попытки атаковать китайскую базу на острове Рюген, ответного удара по Лондону ожидали со дня на день. Премьер-министр принял решение не покидать города, но королева приказала его эвакуировать. Можно ли считать насильственную эвакуацию арестом? Кроме курения его ни в чем не ограничили, у двери каюты не стоял караульный, но выходить из нее у сэра Уинстона желания не возникало. Да, к сожалению, не удалось добраться даже до Рюгена, не говоря уж про Ленинград и Москву. Возможно, решение идти единой армадой было ошибочным. Эти новые русские ракеты по такой большой цели работали чертовски эффективно, но скорее всего шансов добраться до цели не было вообще никаких. Русские точно ждали, и наверняка предусмотрели все возможные варианты. Мерзавец Стивенс отказался выполнить приказ, использовать, находящиеся в его распоряжении, два ядерных боеприпаса, а вместо этого сдался вместе с ними в плен израильтянам, как только войну Британии и союзникам объявил Советский Союз. Впрочем, сдался не он один, сдались и французы с турками, а также последние французские части в Юго-Восточной Азии. Азия для азиатов. Сегодня это уже свершившийся факт, а завтра для этих обнаглевших азиатов будет и Европа, и даже остров. Сама метрополия, этот новый Атилла, новый Чингисхан, Сталин проглотит все. Во Франции уже пало правительство Рене Майера, а Шарль де Голль наотрез отказался возглавить новое правительство. Францию неминуемо ожидает позорная безоговорочная капитуляция, и я предпочитаю пережить этот позор в качестве простого гражданина. Не сегодня, завтра рухнут кабинеты в Австралии, Южноафриканском Союзе и Новой Зеландии. В Турции давно анархия и паника, из европейской части Стамбула не прекращается массовый исход на азиатский берег, беженцы там голодают, уже начались эпидемии. Уинстон Черчилль сделал большой глоток бурбона и снова попыхал незажженной сигарой. Бежать из Лондона не имело никакого смысла, кроме недолгого продления иллюзии продолжающейся борьбы за империю. Если и бежать, то подальше, сразу в Австралию, до туда еще полгода не доберутся, а Канада граничит с Аляской. Аляска еще это на его голову свалилась. Не могло быть никакой Аляски. Никакой Аляски аналитики не прогнозировали даже в самых изощренных вариантах развала США, но она есть. И армия бывших США в Европе теперь армия Аляски. Наверное, Риджуи уже взял Амстердам, а может даже и Антверпен. Защищать их нечем, приходи и занимай. Интересно, куда он дальше двинется? Во Францию или через пролив? Хорошо хоть, пока не угасает, а даже разгорается конфликт Кюша и США, уже образовались настоящие линии фронта, и хоть и лениво, но каждый день постреливает артиллерия. А между тем, флот чертовой Аляски объявил о контроле республики над Панамским каналом. Флот Аляски, который быть не могло. В каюту постучались, вошел секретарь. «Чего-нибудь желаете, сэр? Осведомись у капитана, когда я смогу покурить сигару, Стюарт. Чертовски хочется курить». 4 июля 1953 года. Москва, зал героев, строящегося Дворца Советов. Генерал-лейтенант Покрышкин стоял в строю награждаемых третьим. Возглавлял шеренгу героев сам министр обороны, маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза и кавалер двух орденов Победы, Александр Михайлович Василевский, вторым, командующий ВВС и ПВО КСОВК, генерал-полковник, дважды Герой Советского Союза, Василий Иосифович Сталин, а третьим он, комдив 4-й авиадивизии ПВО, трижды Герой, Александр Иванович Покрышкин. Он стоял в ожидании своей четвертой звезды и размышлял о превратностях судьбы. Ставший когда-то первым трижды героем, ас-истребитель характером обладал склочным, а на язык был крайне не сдержан. Он никогда раньше не упускал случая перемыть косточки генералу Васе, что, разумеется, не могло не сказаться на его карьере. Его перевод из ВВС в ПВО хоть и не выглядел опалой, с одной авиадивизии на другую, но по факту, это была именно ссылка в дальний гарнизон, который к тому же постоянно донимали проверками. А на Дальнем Востоке в это время генерал Вася становился товарищем младшим, Иван Кожедуб заслуживал четвертую звезду героя, и тогда еще полковнику Покрышкину, волей-неволей, пришлось прикусить язык. Это оценили, и когда, уже после своего назначения командующим ВВС и ПВО КСОВК, товарищ младший инспектировал его дивизию, пообщались они довольно любезно, а для него лично и очень полезно. Василий Сталин представил полковника Покрышкина к повышению в звании. Правда, награда оказалась с отягощением, в виде приказа военного министра, запрещающего генералитету полеты, который опять же не касался самого младшего, но тут уже генерал Покрышкин от комментариев удержался. Вместо этого он подал на имя командующего рапорт и получил от него персональное разрешение, с припиской об этом тоже лучше помалкивать. А потом, когда его подключили к каналу ЧК, тоже кстати с подачи Сталина-младшего, что означало его принятие своим в некоем кругу посвященных с высшим уровнем доверия, Александр Иванович начал испытывать неловкость за когда-то сказанные слова. Ему постоянно вспоминались эти эпизоды, люди, которым он их говорил. Интересно, что они теперь про него думали. Завистливый склочник, а после ночного боя за Рюген, когда представление на него к четвертой звезде и повышению в звании, подал опять-таки товарищ теперь уже Сталин, желание извиниться стало уже нестерпимым. И вчера, наконец, представился момент. Разрешите обратиться, товарищ генерал-полковник, по личному вопросу. Обращайтесь, Александр Иванович. Хочу извиниться, Василий Иосифович. Язык мой, враг мой. Принимается, Александр Иванович. Даже, несмотря на то, что слова твои были, по сути, правдой. И истребитель ты намного лучший, чем я. Да и я тогда был натуральным генералом Васей, но все равно, язык твой, враг твой. Под эти воспоминания, второй, после Кожедуба, четырежды герой Советского Союза, генерал-лейтенант Покрышкин, вполуха слушал приказ о своем награждении. 46 сбитых в группе. Теперь снова к нему будут с визгом подбегать за автографами девушки. А вот и момент. Пожал, приколовшему, звезду и орден Ленина Косыгину, руку. Служу Советскому Союзу. Язык мой, враг мой. Подумал в этот момент четырежды герой Советского Союза. Об этом моменте нужно будет обязательно упомянуть в мемуарах. Честно, стыдно, но необходимо. Будущим поколениям этот урок пригодится. 6 июля 1953 года. Мексика, Мерида, борт сухогруза Сергей Лазо, порт приписки Мурманск. Когда с головы Вернера фон Брауна в первый раз сорвали мешок и вынули изо рта кляп, чтобы дать ему напиться, он попытался задать своим похитителям вопрос, но в ответ получил только короткий тычок в солнечное сплетение, мгновенно сбившее ему дыхание. Один из похитителей выразительно приложил указательный палец к сомкнутым губам. Смотрел он на фон Брауна при этом без всякой злобы, скорее равнодушно, словно только что выписал ему штраф за превышение скорости. Все понял, попил молча. Потом снова кляп, мешок, освободили руки и сводили по нужде. Кормить даже не думали, впрочем, не особо и хотелось. Потом были три недолгих перелета, после которых процедура повторялась. А вот четвертый перелет завершился изменением сценария. Его сразу из самолета погрузили, судя по ощущениям, в фургон грузовой машины. Потом был катер, и вот он на борту какого-то большого судна. На этот раз его кроме мешка и кляпа избавили сразу и от наручников. Вернер фон Браун, 12-го года рождения, штурмбанфюрер СС, член МСДАПС 1937 года. В голове фон Брауна, за время такого молчаливого путешествия, успело промелькнуть много версий насчет своих похитителей, и русская среди них была основной. Поэтому, удивился он не сильно. «Да, это я. Я заместитель министра государственной безопасности Советского Союза, генерал-лейтенанта Итингон. Вам зачитать, в чем вы обвиняетесь, в качестве военного преступника. В СССР вас уже заочно приговорили к 20 годам строгого режима. Информация в сети разная, информация уточняется. Не стоит, господин генерал. Вряд ли целого министра прислали бы зачитывать мне приговор. Наверное, у вас есть ко мне какой-то дополнительный интерес. Я не министр, а заместитель, и прибыл сюда вовсе не за вами. Вас мне привезли скорее в качестве приятного сюрприза. Вы правы, определенный интерес к вашей персоне у нас есть. Вы могли бы принести моей стране больше пользы, чем просто махая кайлом в забое. Мы готовы пойти на смягчение режима вашего содержания, но тут и от вас кое-что зависит. Я готов к сотрудничеству, господин генерал. Тогда мы засчитаем вам явку с повинной в наше посольство, скажем, в Далласе. Но явка с повинной предполагает добровольное и искреннее сотрудничество со следствием, надеюсь, вы это сознаете? Несомненно, господин генерал, добровольное, искреннее и максимально полное. С чего начать? Начните с американского этапа своих приключений. Максимально подробно, что за люди с вами работали, имена, ведомственная принадлежность, или, на худой конец, особые приметы. Вы не единственный военный преступник, укрывшийся от правосудия, и со всеми вами скорее всего работали одни и те же люди. Вас проводят в каюту, где есть все необходимое. Приведите себя в порядок и начинайте писать. Максимум подробностей, способных дать зацепку. Обед принесут через полтора часа. Явль, герр-генерал. Вернер фон Браун, разумеется, не знал, что является не единственным приятным сюрпризом для Наума Итингона, от американского отдела своего ведомства. Вместе с ним на родину также отправлялся Игорь Иванович Сикорский, до нитки разоренный Пенсильвания Инвестфинанс холдингом и совершенно добровольно подписавший контракт на работу с советским правительством. И это сверх запланированного Партегеноссенсдап, Мартина Бармана и еще 73 наиболее ценных для следствия нацистских преступников, размещенных в тюрьме, специально оборудованной для этого в трюме гражданского сухогруза. Впрочем, про трюмных нацистов не знал не только бывший штурмбанфюрер СС фон Браун, про них не знал даже капитан советского сухогруза. Два интервью с Вернером фон Брауном и Игорем Сикорским, взятые Хемингуэем на борту сухогруза Сергей Лазо, вышли на первой полосе «Правды» с разницей в один день, и не было в мире издания, которое бы не сослалось на его статьи. И еще Эрнст Хемингуэй принял твердое решение не разлучаться с Че Геварой. Он пойдет на Кубу вместе с его неполным батальоном, чем бы все это ни закончилось. 8 июля 1953 года. Республика Аляска, аэропорт Анкоридж. Президент Республики Аляска, сэр Эрнест Генри Грининг, прибыл на аэродром еще полчаса назад, с намерением проводить своего нового, но самого близкого друга, русского генерала Николая Олешева. 14-я ударная армия ударно наступала, 4 дня назад буквально походя разорвав под Эдмонтоном оборону из 6 канадских дивизий, и, больше уже не встречая организованного сопротивления, она занимала один город за другим. Позавчера русские заняли Калгари и Саскатаун, вчера Реджину, а не сегодня, так завтра, займут и Ванкувер с Виннипегом. Анкоридж находится уже слишком далеко от линии соприкосновения, и штаб 14-й ударной было решено перенести в Эдмонтон. Несмотря на то, что у президента Аляски уже была своя прямая линия с Москвой, через открытое неделю тому назад, в том же здании, что и штаб Олешева, посольство СССР, а советский посол оказался очень приятным в общении человеком, расставание с другом Николаем, Грининг воспринимал очень болезненно. Всего полтора месяца длилось их знакомство, но эти полтора месяца вместили в себя больше событий, чем вся его прошлая жизнь. Пожилой политик отлично сознавал, что без русского генерала он бы эти полтора месяца не пережил, просто сердце бы не выдержало. Именно из Олешева он черпал силу и волю к жизни. В аэропорт сэр Эрнест Генри Грининг прибыл не с пустыми руками. Неделю назад, узнав о скором расставании, президент провел через парламент закон о статусе Героя Республики Аляска, потом добился награждения орденом номер один имена Олешева, себе согласился принять лишь 4-й, после адмирала Коллинза и генерала Риджуэя. И поскольку только что созданный монетный двор республики не брался изготовить новый орден в такой короткий срок, Грининг лично и за свой счет заказал его у лучшего ювелира Анкориджа. С дизайном мудрить не стали, взяв за образец звезду Героя СССР, с точно такой же красной колодкой, только звезда Героя Аляски была четырехлучевая с четырехгранным бриллиантом в центре. И хотя стандартный орден предполагалось украшать бриллиантами в 1 карат, для Олешева Грининг заказал лучший, из имеющихся у ювелира в наличии, почти 2-каратник, истратив на него солидную долю своего личного состояния. Оповещенный о желании президента повидаться перед отлетом, как всегда пунктуальный Олешев вошел в здание аэропорта Анкориджа без 2:11, отдал Гринингу честь. «Здравствуйте, сэр. Зачем с вами столько фотографов?» «Для истории, Николай. Мы сейчас с вами сделаем еще немножко истории. От имени народа Республики Аляска, имею честь объявить вас первым кавалером ордена Героя Республики Аляска и позвольте мне лично вам его сразу прикрепить». Отказываться генерал-полковник Олешев, разумеется, не стал, хотя если бы он видел сам орден заранее, наверное, попытался бы. Слишком уж он блистал. После короткой торжественной церемонии, охрана Олешева бесцеремонно выперла прессу из зала аэропорта. «Благодарю вас, сэр. Хоть вы и поставили меня в неловкое положение, но наверняка сделали это из лучших побуждений. Надеюсь, статус награды не предписывает ее постоянное ношение?» «Нет, Николай. Обязательно только на заседаниях Верховного Совета Республики. По статусу награды, все кавалеры ордена, пожизненные депутаты Верховного Совета Республики Аляска». «О, как я от жизни отстал. Не знал, что у вас уже есть Верховный Совет. Решение о его созыве принято только позавчера, и об этом пока не объявлялось. Но я к вам сегодня не только с наградой. Ко мне обратились с предложением созвать конференцию новых государств Америки для решения статуса Панамского канала и еще кучи неотложных вопросов. Отличная новость, сэр, хотя и ожидаемая. К кому же им еще обращаться? Канал теперь де-факто ваш. Ни в коем случае не уступайте единоличный контроль. Обещайте коммерческие льготы и другие преференции, но не соглашайтесь ни на какие совместные администрации. Это то я понимаю, да и милейший посол Васильев говорит то же самое, но без вас мне таких переговоров не пережить. Сердце не выдержит. Не спорьте, Николай, я это чувствую. Вы меня укрепляете надежнее любых лекарств. Я хочу созвать конференцию в Эдмонтоне. Не сильно ли вас это обременит? Эдмонтон пока в досягаемости даже для фронтовых бомбардировщиков, а у этого бешеного Борова еще осталось несколько ядерных боеприпасов. Это меня пугает гораздо меньше неизбежного инфаркта. Да и пока все согласуем, вы их уже подальше отгоните. Могу ли я считать, что лично вы не против, и начать согласовывать с остальными? Считайте, сэр. Только прошу вас, больше никаких орденов. 10 июля 1953 года. Куба, залив Гуантанамо, бухта военно-морской базы бывших САСШ, борт эсминца ВМФ бывших США ДД-877. Коммодор Уильям Кларк стоял на левом крыле мостика, пришвартованного к адмиральской пристани, эсминца ДД-877, и в бинокль наблюдал за входящим в бухту сухогрузом Сергей Лазо, к которому уже спешил буксир. Звание ВМС США между капитаном первого ранга и контр-адмиралом. Кларк отвлекся от созерцания швартующегося к крановому причалу русского сухогруза. Припекало уже изрядно, хотя солнце еще и на четверть не поднялось над горизонтом. Даже с буксиром эта лайба провозится еще полчаса. Некоторое время он понаблюдал за небом на юге, нашел патрульный самолет и решил принять душ, пока есть время. Побудку ему сегодня устроил лично командир базы Гуантанамо, капитан Чимина. Он бесцеремонно разбудил его за час до рассвета, протянул бланк радиограммы и со словами «Я их впускаю, надеюсь, ты не против», нагло закурил прямо в каюте коммодора огромную вонючую сигару. С этим чертовым макаронником из Бронкса они в очередной раз вдрызг разругались только накануне вечером, как это обычно бывало в последнее время, предварительно в усмерть упившись местным ромом. В последнее время ромом упивалось не только высокое начальство. И на базе, и на эскадре, на фоне поступающих новостей, царила настоящая анархия. Экипажи делились на землячество, косо посматривали друг на друга и пили, пили, пили, каждый раз стараясь напиться так, будто он последний в жизни. В общем, коммодор Кларк к состоянию тяжелого похмелья привыкнуть уже успел, но эта вонючая сигара при первых утренних вздохах едва его не прикончила. Кларк вместо радиограммы потянулся к кобуре, чтобы пристрелить паскудного итальяшку прямо в кончик сигары, чтоб она вместе с пулей влетела ему в череп и уже там потухла, но тот только усмехнулся, сел на стул, прямо на кобуру, к которой тянулся Кларк, и сунул в тянувшуюся руку фляжку с противным теплым ромом. Глоток даже такой гадости оказался живительным. Чимина довольно ухмыльнулся и снова протянул радиограмму. «Читай прямо сейчас. Если ты против, то я тебя прямо сейчас арестую». Радиограмма была короткой. Сухогруз Сергей Лазо П.П. Мурманск просит стоянку у кранового причала для срочного ремонта. На борт у судна заместитель министра МГБ СССР. Даже несмотря на нестерпимое желание немедленно и собственноручно пристрелить наглого итальяшку, возражать против такого подарка судьбы Кларк не стал. Русские наверняка предложат что-нибудь дельное. Русские сейчас разыгрывали настоящую военную симфонию, демонстрируя миру армию из будущего. Армию конкистадоров с огнестрелом, против дикарей с охотничьими луками. Для приведения к безоговорочной капитуляции Норвегии, им хватило десантировать всего один свой батальон в Осло, и новые индейцы сразу сдались. Писарро хоть немного повоевать пришлось, а эти сразу задрали лапки кверху. Действия русских, а также операции по захвату британского острова армии Риджуэя, были самыми обсуждаемыми новостями в Гуантанамо, после первых опрокинутых стаканов. По-трезвому все только косились друг на друга и тихо обсуждали внутри землячеств дела домашние. После захвата Риджуэем Британии, а в этом на базе и эскадре практически никто не сомневался, Аляска для Америки будет со всех сторон. Нет, британцы трусами не были, и в каждом населенном пункте армию Риджуя встречало наспех сформированное ополчение, но армия – это армия. Просто лихостью и храбростью ее не остановить, лихих и храбрых, она просто походя наматывает на гусеницы танков. Через полчаса освежившийся Кларк присоединился к уже ожидающему спуска трапа командиру базы. С трапа спустились трое, в военной форме неизвестного образца и без знаков различия. Двое зрелых мужчин и один совсем молодой. Молодой с трогательно искренней улыбкой, будто только что встретил в Диснейленде настоящего Микки Мауса, смотрел на коменданта Гуантанамо. Растерявшийся капитан Чимина буквально онемел и лишь косо глянул на Кларка. Командовать полувзводом почетного караула пришлось лично коммодору. Он отдал честь старшему, как ему показалось, из подошедшей тройки. Капитан первого ранга, караул смирно. Господа, я командующий Карибской эскадрой, коммодор Кларк. Это капитан Чимина, командир базы Гуантанамо. Отозвался не тот старший, которого приветствовал Кларк. Господа, я заместитель министра государственной безопасности Советского Союза, генерал-лейтенант Итингон. Приветствую вас от имени советского правительства. Я уполномочен провести с вами переговоры. Глава 4. Сутки спустя. Привести к присяге гарнизон базы Гуантанамо особого труда не составило. Коммодор Кларк не знал, чья это была идея, не придумывать для Аляски новый герб, флаг и гимн, а использовать те, что достались в наследство от развалившихся США. Не знал, но вчера, во время присяги гарнизоном базы, оценил эту идею, как гениальную. Парни из Коннектикута и Небраски, Вайоминга и Невады, вряд ли так легко присягнули бы новым символам, которыми не замедлили обзавестись все новые государства Северной Америки. Все, кроме Аляски. Все их новые символы разъединяли, и только Аляска дарила надежду, что смута временная, скоро все наладится и будет как раньше. Парней нисколько не испугало то, что Республика Аляска, единственная из всех, находилась в состоянии войны чуть ли не со всей Европой. Не то, что не испугало, скорее даже обрадовало. Война – это награды, карьерный рост, да и просто любимое для военных дело. 13 июля 1953 года. Небо над Лондоном. Самолет Дуглас C-54 Skymaster, борт номер 3, ВВС Республики Аляска. Министр обороны и командующий армией Республики Аляска, генерал Мэтью Риджуэй, глядел в иллюминатор на проползающие внизу развалины Лондона. Именно ему, как генералу-губернатору Англии Уэльса, предстояло что-то с ними делать. Китайцы на месте бывшего Шанхая срезали грунт на метр и отсыпали им волноломы и искусственные острова. Здесь ему предстояло сделать что-то подобное. Хуже другое. У китайцев навалом военнопленных британцев и французов из гарнизонов в Юго-Восточной Азии, а у него самого пленных почти нет. Чертовы британцы словно задались целью сдохнуть в этой войне все до единого. Армии то и дело приходится танками давить баррикады из легкой мебели, защищаемых только женщинами и детьми с охотничьими ружьями 19 века. Мэтью Риджуэй тяжело вздохнул. Его армия хоть почти и не несла потерь, но продвигалась вперед буквально по колено в крови, а то ли еще будет. Разведка доносит, что на севере в ополчении собрано такого вот мяса уже больше миллиона, и с ними тоже придется что-то делать. А русские, между тем, высадив всего два полка десанта, почти совсем без стрельбы заняли Эдинбург и Глазго. Там все тихо, никаких ополчений, уже работают все коммунальные службы. Русские даже мэров менять не стали, даже полицию не стали разоружать. Магия у них что ли какая-то? Надо этот коммунизм внимательно поизучать. Риджуэй снова тяжело вздохнул. Кем он войдет в историю? Мясником хуже Гитлера? Хорошо, хоть не пришлось бомбить Лондон. Большое спасибо китайским товариществам. Хоть этот грех на нем не повис. Министр обороны отвернулся от иллюминатора и посмотрел на сидящего напротив представителя союзников при его штабе, генерал-полковника Голикова. Филипп Иванович наблюдал в иллюминатор совершенно равнодушно. Почувствовав на себя взгляд Риджуэя, русский повернулся. Этот парень, китаец, на самом деле не погиб. Сутки спустя застрелился. И знаете, генерал, я его понимаю. Больше 100 000 жизней разом забрать. Честно скажу, не знаю, смог ли бы я сам с таким грузом дальше жить. Думаете, что с этим дальше делать? И об этом тоже. Но больше о том, какое же счастье, что не мне пришлось этот приказ отдавать. Я думаю, что моя совесть нисколько не мучает. У Мао есть для своей совести оправдание, а у меня бы их не было. У Трумэна не было и ничего, как-то жил. Трумэн был редким подонком, генерал. Таких лучше душить еще в колыбели. Рузвельт бы такого приказа ни за что не отдал. Риджуэй нажал кнопку внутренней связи и проговорил уже в микрофон. «Достаточно, майор, насмотрелись. Курс, база 1. Есть, сэр». Отключившись, снова повернулся к Голикову. «Завидую я вам, генерал. В чем же? Простите, не знаю, как это объяснить. Мне кажется, что вы несете в этот мир добро, а я себя ощущаю бесцельно суетящимся, и из-за этого постоянно допускающим ошибки. Скажите, генерал, что бы вы на моем месте сделали с тем мясом, что сейчас собирают лаймис под Манчестером?» 15 июля 1953 года. Остров Кипр, Ларнака. Штаб израильско-добровольческого десантного корпуса. «Опять ты психуешь, как баба в месячные, Маше. Опять глаз красный, как у упыря, и поблескивает безумием. Нельзя тебе воевать, бешеный ты. Война – это математика. Тут считать надо, а не психовать. Вот премьер-министром ты мог бы стать отличным. Ты хоть и псих, но не идиот. Лазарь Моисеевич Каганович закончил чистить апельсин и заживал дольку. Иди поспи. Нельзя изводить себя из-за каждого идиота. Знаешь, сколько их у нас в Великую войну было. Если бы из-за каждого дурака так изводились, давно бы все извелись. Ну куда он от тебя денется с острова, этот Юсуф? А и денется, то и хрен с ним, будет, как шакал, до конца своей никчемной жизни, по оврагам кости дохлых лошадей глодать. Кипр, наш, ты его взял. Больше брать нечего, Маше. Военную карьеру пора заканчивать. Хочешь апельсинчика? Не хочу. И апельсин не хочу, и в премьер-министра не хочу. А чего хочешь? В добровольцы пойду. Уеду от тебя куда подальше, в Австралию или Новую Зеландию. Иди проспись, покоритель кенгуру. Поймает тебе бердибиков твоего Юсуфа. Сразу надо было ему поручить. Действительно, война уже заканчивалась. И Маше Даян это прекрасно понимал. Сразу после капитуляции войск интервентов в районе канала, израильско-добровольческие корпуса были переформированы в чисто израильский, который отправили освобождать Кипр, и чисто добровольческий, который под командованием генерал-майора Араба Шамоевича Шамилова сейчас выполнял интернациональный долг по освобождению народа Курдистана от османского ига. Впрочем, чисто израильский корпус на три четверти был укомплектован из тех евреев, которых прислал Сталин, а разведбат подполковника Бердибикова так и вовсе на 100%. Израильская армия говорила по-русски, пользовалась русским оружием и несла службу по русским уставам. В коммунистическую партию Израиля генерал-половник Даян вступил на следующий день, после капитуляции корпуса Стивенса, прямо в его бывшем штабе, в Исмаиле, и немедленно был назначен секретарем ЦКПИ, партии, которая, несомненно, выиграет предстоящие осенние выборы в Кнессет. И умом Даян уже все понимал, переругивался он со своим комиссаром просто по привычке. Он понимал, что этот наглый русский еврей его развел как лоха на рынке, но не обиделся. Переругивались они всегда беззлобно. После Кипра рост популярности КП Израиля примет просто взрывной характер, а выборы на этом фоне превращаются в голый фарс. Маше Даян это понимал, и не спалось ему именно поэтому, а вовсе не из-за бородатого башибузука Юсуфа. Того-то, конечно, Бердибиков поймает, и все его войска поймает, одним своим батальоном. «Ладно, Ребе, пожалуй, ты прав. Пойду прилягу. Может мне Австралия хоть приснится». 17 июля 1953 года. Дамаск. Столица Народной Арабской Республики. Ближневосточная конференция по преодолению кризиса колониального наследия. Президент, созданный всего 5 дней назад, Народной Арабской Республики, включивший в себя по итогам войны Киликию и юго-западную часть Ирака, генерал-лейтенант Гамаль Абдельнасер, по традиционному праву хозяина мероприятия, еще накануне получил аудиенцию у Красного Императора, поэтому прозвучавшим словам Рокоссовского нисколько не удивился. В армии НАР были приняты советские уставы и система званий, условно боеспособным в ней считался один армейский корпус, поэтому и такое скромное звание. Советское правительство признает Израиль ядерной державой, по факту честно взятых трофеев. Израиль ответственный международный игрок и наш надежный союзник. По окончании войны, мы планируем созвать конференцию о полном запрете ядерного, химического и прочих типов оружия массового поражения. Если решим запретить и разоружиться, то это будет обязательным для всех, и для Израиля, и всех остальных, включая и СССР. Я думаю, к концу войны всем станет очевидно, что ядерное оружие – это оружие прежде всего против мирного населения, а потому очевидно является преступным по своей задумке. Уже доказано, что в армии атомной бомбой можно уничтожить дивизию, потеряв при этом две авиадивизии стратегических бомбардировщиков, зато в городах она убивает сотни тысяч. Но, повторюсь, это вопрос будущего. Сегодня ядерный статус Израиля нами не оспаривается. Здесь и того британской атаки на Рюген. Премьер-министр Ирана, Мохаммед Массадык, с трудом верил своим ушам. Вы сами, добровольно хотите разоружиться? Мы хотим добиться полного и всеобщего запрета на разработку и производство оружия массового поражения. Если добьемся, несомненно разоружимся и сами. Вы же видите, мы до сих пор этими средствами не воспользовались, и очень надеемся, что этого делать не придется. Константин Константинович Рокоссовский глотнул водички и повернулся к королю Саудовской Аравии. Абдул-Азиз Аль-Сауд, до сих пор пытающийся делать вид, что сказанное его никак не касается, под взглядом красного императора невольно вздрогнул. Теперь по поводу ваших религиозных претензий, ваше величество. Израиль имеет полное суверенное право распоряжаться на своей территории культовыми постройками по собственному разумению. Они могли эти ваши Аль-Аксу и купол скалы просто взорвать, и, повторюсь, были бы в полном праве. Вместо этого они вам предложили вам за свой счет перенести их на новое место. Ваши попытки нагнетать обстановку из-за такой ерунды, считаем абсолютно неконструктивными и даже провокационными. Не нужна она вам, не нужно было поднимать и вопроса. Найдутся другие желающие, но это вы потом между собой обсудите. Сегодняшней повестки это не касается. Мы здесь собрались серьезные вопросы решать, а начинать приходится со всякой ерунды. Итак, господа, независимое государство Курдистан состоялось, а Турция и Ирак прекратили свое существование в качестве таковых. Турция может еще и продолжить существование в урезанных границах, а Ирак точно нет. Нам предстоит согласовать мирный обмен территориями и населением. Прошу высказываться, только по существу, господа. Давайте по очереди. Премьер-министр Израиля Моше Шарит был краток. На дополнительные территории мы не претендуем. Создание Курдистана поддерживаем. Гамаль Абдельнасер особо растекаться тоже не стал. Курдистан есть, это уже факт. Вопрос непростой, но за счет Ирака и Малых Эмиратов залива его вполне возможно решить к всеобщему удовлетворению. Господин премьер-министр, Насер повернулся к Шариту, хоть у нас и светское государство, но Аль-Аксу мы примем с удовольствием и благодарностью. Прямо здесь, в Дамаске, и примем. А купол скалы в Каире, или думаете, мы даже возьмем на себя половину расходов. Я лично объявлю подписку на частные пожертвования. Если позволите, господа, один вопрос не в тему заседания. Господин премьер-министр, почему так случилось, что с интервентами мы все вместе воевали, а трофеи достались только вам? Нет ли в этом высшей несправедливости, которую нужно немедленно исправить? Премьер-министр Израиля растерянно посмотрел на Рокоссовского, но тот только улыбнулся и пожал плечами. 20 июля 1953 года. Куба, Гавана. Барляба Дигита Дель Медио. За 10 дней, прошедших с момента возвращения на Кубу, Хемингуэю еще ни разу не удалось промочить горло. Сегодня можно, сегодня праздник, поэтому он, с разрешения товарища Че, и решил навестить любимый бар. Репортаж о кубинской революции почти завершен. Осталось только дождаться речи Фиделя и дополнить его наиболее емкими цитатами, а это можно будет сделать прямо в баре, с комфортом попивая мохито. Сделав первый глоток, Хемингуэй блаженно зажмурился. В последний раз ему удалось выпить еще в Гуантанамо, да и то дурацкую Кубу Либре, коктейль, придуманный американцем для американцев, а они, ни в напитках, ни в еде, никогда ничего не понимали и, наверное, уже никогда не поймут. Эрнст Хемингуэй поймал себя на мысли, что думает про американцев они, и усмехнулся. Его родной Иллинойс хоть и присоединился к северянам, власть МакАртура признал только по факту силы, а значит союз этот временный и недолговечный. Когда русские наконец добьют британцев в Канаде, расклад сил сильно поменяется, и начнется новый парад суверенитетов. Что добьют, сомнений ни у кого уже не было. И хотя наступление русских временно притормозилось в Норд-Бие, это было похоже на заранее запланированную остановку. Этот ферзь уже занял свое место на шахматной доске, и теперь просто ждет расстановки остальных фигур, чтобы сделать мат королю. Еще один мохито, Карлос, и сделай радио погромче. Фиделя стоило послушать. Накануне по радио выступил генерал Фульхенсио Батиста и объявил о передаче власти в руки гражданского правительства, во главе с известным адвокатом, Фиделем Кастро Рус. Сделать это заявление его очень попросил товарищ Че. Искреннее сотрудничество с новой властью, Че, зачтется тебе в суде, как смягчающие обстоятельства. Теоретически возможно все так смягчить, что суд тебя даже оправдает. Отказать такому приятному молодому человеку свергнутый кубинский диктатор не смог. Не смог и отказаться от присяги новому правительству, к которой вчера же привели и всю кубинскую армию. Командующим армией, Батисту, конечно, не оставили, но и арестовывать его не стали и даже оставили на службе, в должности генерал-интенданта. Арестовать вообще пришлось всего 6 человек. Правда, до этого коминтерновцы провели, что называется, зачистку безнадежных, за 10 дней отстреляв почти 300 тех, кого считали неисправимыми врагами, в том числе начальников штаба армии, разведки и контрразведки. Меньше 500 этих ускользающих существ за 10 дней обезглавили и к тому же задергали кубинскую армию до состояния полной небоеспособности. Любая попытка реагировать на действия призраков приводила военных в подготовленные для них засады и только множили потери без всякого результата. В конце концов, армия просто спряталась в казармах и наплевала на все приказы. До вчерашнего дня, а с сегодняшнего, новый командующий, 22-летний лейтенант МГБ СССР, товарищ Рауль Кастро Рус, начал делать из этого стада настоящую армию. Куба готовилась объявить войну Британии и всем ее союзникам. Фидель говорил долго. Начал с истории, продолжил обзором международной и внутренней обстановки, наконец дошел до планов на будущее. Хемингуэй знаком заказал себе еще мохито и придвинул блокнот. «Я коммунист и разделяю идею всеобщего равенства и социальной справедливости. Но я реалист и понимаю, что эту идею приказом ввести в умы невозможно. Нам только еще предстоит воспитать поколение, которое воспитает носителей этой идеи. Мы их деды, и от оставленного нами наследства зависит успех наших внуков. Мы будем строить социализм, но с учетом нашей специфики. Мы пока еще не русские, нам только предстоит стать такими». Спокойно обдумать, сказанное новым кубинским лидером, Хемингуэю не дали, хотя сказано было много интересного. Например, под национализацию попадала только собственность иностранных компаний. Ход, несомненно, с дальним прицелом. Иностранцам принадлежит 90% промышленного и сельскохозяйственного производства, а поддержки среди населения у них 0,0. А вот оставшиеся 10% сделает врагами от трети до половины кубинцев. И это сработает не только у кубинцев, такой социализм с удовольствием примут все Карибы, да и вся Латинская Америка, ситуация везде примерно одинаковая. В голове писателя только было начало складываться понимание масштаба, проводимой товарищем Че, операции, но тут бармен пригласил его к телефону. Че велел передать, что вылетает из Гаваны через 3 часа. «Привет, Нача. Куда вылетает? Это не твое дело, гринго, и не мое. Что велели, я передал. Он сказал, ты поймешь. Я понял. Что-то ты не веселый, Нача. Я надеялся, что не найду тебя, гринго. Мне надоело служить твоей нянькой. Через 3 часа. Отбой связи. 26 июля 1953 года. Москва. Очередное заседание Президиума ЦК КПСС. Присутствуют. Председатель ХПТО. Первый секретарь Президиума ЦК КПСС, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Социалистического Содружества, Рокоссовский Константин Константинович. Председатель Совета Министров, Косыгин Алексей Николаевич. Заместитель председателя ХПТО, секретарь Президиума ЦК, министр государственной безопасности, председатель Комиссии Высшего Партийного Контроля, Судоплатов Павел Анатольевич. Первый заместитель председателя Совета Министров, председатель ГКК, Маленков Георгий Максимилианович, министр иностранных дел, Громыко Андрей Андреевич, министр внутренних дел, Меркулов Всеволод Николаевич, военный министр, заместитель командующего ВС Социалистического Содружества, Василевский Александр Михайлович, министр государственного контроля, Абакумов Виктор Семенович, заместитель председателя Совета Министров, председатель спецкомитета при Совмине, Игнатьев Семен Денисович, первый секретарь Московского ГК КПСС, Брежнев Леонид Ильич, заместитель председателя ГКК, министр электронной промышленности, Лебедев Сергей Алексеевич, заместитель председателя ГКК, генеральный конструктор ОКПАДИН, Королев Сергей Павлович, министр по делам молодежи и спорта, Шелепин Александр Николаевич, министр ВМФ СССР, Кузнецов Николай Герасимович, Товарищи, заседание придется начать с изменения повестки. Первая новость внесет корректировку во все дальнейшие планирования. Прошу вас, Андрей Андреевич, кивнул Громыко Рокоссовский. Товарищи, нами, по каналам МИДа, от Японии официально получено согласие на подписание полной и безоговорочной капитуляции, но на условиях размещения именно наших оккупационных войск. Они очень боятся появления на островах корейцев с китайцами. И правильно делают, что боятся. Им есть за что бояться. Но мелкие острова ни китайцы, ни корейцы им уже не вернут. Надеюсь, они это понимают? Понимают. Они готовы к уступкам территории. Просит рассмотреть возможность сохранения у власти нынешнего императора. МИД рекомендует пойти на этот шаг. По императору возражения есть, товарищи? Тогда на голосование не ставлю, пусть товарищ император строит в Японии социализм и другим монархам пример подает. Рокоссовский переждал улыбки и повернулся к военному министру. Александр Михайлович, нам срочно нужна еще одна оккупационная армия. Василевский достал из дежурной папки свернутую карту и развернул ее на столе. Вот, товарищи, расклад пока без учета Японии и Франции. Красные точки. Это необходимые полноценные военные базы армии с постоянным контингентом двух- или трехдивизионного состава со всеми средствами усиления, авиации и ПВО. Синие – необходимые транспортные узлы снабжения и пункты МТО. Желтые – узлы связи. Каждая синяя и желтая точка – это минимум полк. Зелеными помечены действующие базы ВМФ, но я думаю, что у Николая Герасимовича тоже есть необходимые в будущем для флота дополнительные точки на карте. Повторюсь, товарищи, здесь отмечены только крайне необходимые армии базы с практически крепостными гарнизонами. Случись чего, они смогут только защищать базу, в ожидании помощи. Даже на это у нас уже не хватает сил, чтобы все это контролировать. Нам придется повышать срок срочной службы до 4 лет, а может быть и до 5. Повторюсь, здесь не учтены потребности флота и Франции с Японией. Николай Герасимович, чем дополните армейский аппетит? Товарищи, с учетом новых реалий нам придется полностью менять флотскую структуру. У нас отпадает нужда в таком многочисленном подводном флоте, но возникает крайняя необходимость в, как минимум, 5 авианосных эскадрах. Списочный состав флота необходимо увеличить как минимум на 50%. На это отозвался уже Косыгин, быстренько что-то уже прикинувший в своем блокноте. Товарищи, то, что я вам сейчас скажу, является крамолой с точки зрения коммунистических идеалов, но абсолютной математической аксиомой в экономике. Нам гораздо выгоднее кормить армию, чем промышленность низкого передела. Если с вашей стороны не возникнет идеологических возражений, кабинет министров берется составить план реорганизации промышленности, чтобы обеспечить кадровый запрос армии и флота без снижения обязательств по пятилетнему плану. Но сразу вам говорю, почти всю добычу и низкий передел нам придется перенести в оккупированные страны, то есть нам придется заниматься колониализмом в полном объеме. Но для более точных расчетов, нам нужно знать, когда капитулирует Британия с союзниками. Рокоссовский взглядом отпасовал ответное слово Судоплатову, продемонстрировав всему бюро ЦК, кто именно определяет сроки британской капитуляции. Павел Анатольевич встал и подошел к висящей на стенде большой карте Канады. Товарищи, наша несокрушимая и легендарная давно готова добить англичанку. Остановка наступления 14-й ударной армии произошла по просьбе Министерства государственной безопасности. Нами же, естественно, по согласованию с военным министерством, сейчас имитируется активная партизанская деятельность в тылу армии генерал-полковника Олешева. Цель этой операции – собрать под знамена Черчилля как можно больше бандеровской сволочи, сбежавшей от нашего правосудия как раз в эту поганую Канаду. Мы считаем, что лучше сейчас месячишко переждать, собрать всех под британский флаг и разом прихлопнуть, чем потом годами эту мерзость по лесам отлавливать. Да и два боеприпаса эти уроды пока неизвестно где прячут. Но добьем британцев точно до конца августа. С 1 сентября уже твердо считайте, будет мирное развитие, Алексей Николаевич. По вопросу, поднятому маршалом Василевским, моему министерству не нужны дополнительные штаты и дополнительное финансирование. Мы даже запланировали некоторые сокращения, впрочем, в масштабах экономики оно ничтожно. Спасибо, Павел Анатольевич. Итак, товарищи, на повестке у нас без преувеличения судьбоносный вопрос. И силовики, и экономисты сошлись во мнении, что без смены экономической, а значит и идеологической парадигмы, нам не обойтись, но новой теории пока нет. Товарищ старший надеется представить тезисы для дискуссии по этому вопросу к ноябрю, но, как я понял, Японию нужно занимать прямо сейчас. Предлагаю призывать в нашу армию и флот иностранных граждан. Похоже на то, что странам социалистического содружества в Европе собственные армии больше не понадобится. Призывать, разумеется, только добровольцев, а после службы предоставлять им право советского гражданства. Василевский отреагировал на это скептически. «Столько, сколько нам нужно, мы не наберем, Константин Константинович. Сейчас, сразу, конечно нет, но начать-то нам ничего не мешает. Хоть сколько-то, да наберем. Все ж не до 5 лет придется срок срочной службы повышать, а до 4. Другие предложения есть, товарищи, Николай Герасимович». Товарищи, возможно, мои слова прозвучат кощунственно, но я предлагаю брать на службу немцев. После той ночи нет у нас предан ни союзников, немецкая молодежь уже целиком наша, и это нужно использовать. Или мы разрешим им свою армию создать. Британская атака на Рюген закончилась 6 ядерными взрывами на территории Западной Германии. Неожиданно для самого адмирала, его поддержал Судоплатов. Немцы сейчас больше наши, чем все остальные. В восточной зоне уже можно начинать призыв, а армию им свою ни в коем случае нельзя позволить иметь. Василевский внимательно посмотрел сначала на Кузнецова, потом на Судоплатова, наконец повернулся к Рокоссовскому. На немцев согласен, в Японии они нам точно пригодятся, а армия в Европе, со временем, должна остаться только одна, наша. Ладно, товарищи, будущее Европы обсудим в другой раз. Сегодня вне повестки только Япония. Давайте переходить к главной теме заседания. Основной темой был запланированный на 7 августа запуск первого искусственного спутника Земли. Отчитались космонавты, все по плану, помешать может только стихийное бедствие, вроде землетрясения. Доложились о планах. Промышленность уже вышла на производство 2,5 двигателей РД-107 в месяц и обещает нарастить выпуск вдвое до конца 5-летки. Запуски планировалось производить чуть ли не ежемесячно, и уже к следующему готовили 2-ступенчатую ракету и спутник с массогабаритами параметрами, сопоставимыми с недавно испытанным изделием РДС-6 с дополнительным блоком управления. И такой пуск готовили уже на конец августа, начало сентября. Впечатлились все, даже прежде равнодушный к космосу Судоплатов. Водородная бомба. И насколько точно такая штука в цель на Земле попадет, испытания еще не проводились, но расчеты показывают, что на радиомаяк должна быть точность в радиусе 30 метров. Товарищи, вскочил Судоплатов, в космос больше никого выпускать нельзя, категорически, любой ценой. 30 июля 1953 года. Канада, Эдмонтон. Конференция новых государств Северной Америки. Командующий 14-й ударной армией, генерал-полковник, герой Советского Союза и Республики Аляска, Николай Николаевич Алешев откровенно скучал. Перед началом этой конференции, правительственным указом, он был назначен генерал-губернатором, главным военным комендантом Канады и официальным представителем СССР, с правом подписать итоговый протокол, если таковой в итоге возникнет. Но лучше бы он не возникал, так сказал ему в личном телефонном разговоре верховный главнокомандующий. Но он и так не возникал, без всякого на то воздействия советского полпреда. Американцы увлеченно ругались друг с другом, и во всей этой ругани не было почти ничего интересного. Разве что иногда попадались интересные фразеологические обороты, некоторые из которых Алешев даже записывал на память. Сэр Грининг не подкачал. На правах хозяина конференции он поставил первый вопрос повестки дня. Сначала нужно произвести честный раздел золотого запаса Фортнокса, а потом уже обсуждать зарубежную собственность бывшего государства США. Ругань продолжалась уже 3-й день, а до Панамского канала еще так и не дошли. Президент Аляски одним вопросом перевел себя из главного ответчика в одного из истцов, а отдуваться пришлось, приехавшему требовать контроля над каналом, верховному правителю новых урезанных США, полному генералу Дугласу МакАртуру. Временная должность военного времени. Алешев американскому коллеге иногда даже сочувствовал, логику его действий он вполне понимал, а обстоятельства для того сложились, что называется, врагу не пожелаешь, но сочувствовал ему только он один. Даже сэр Грининг, по природе своей человек очень добрый, МакАртура искренне считал злодеем. Причем, по мнению Алешева, из-за сущей ерунды. Ну, приказал тот допросить Никсона и его сообщников с применением методов быстрого получения достоверной информации. И что из этого? Информация то ведь достоверная, следствием все показания уже подтверждаются. Вчера, после ужина, Алешев попытался донести до своего нового друга мотивацию поступков МакАртура, но встретил глухое неприятие, казалось бы, железной логики. Для сэра Грининга МакАртур был просто опасным преступником, а в то, что на месте МакАртура и сам Алешев скорее всего поступал бы точно так же, старик отказался верить категорически. Алешев скучал. Наступление 14-й ударной остановили еще 2 недели назад, по каким-то политическим расчетам, причем приказали имитировать отказ техники, отставание тылов и диверсии на собственных коммуникациях. А между тем, кубинская армия, что бы это на самом деле не значило, вчера приняла капитуляцию гарнизона британцев на Ямайке. Армия Риджуэя взяла Манчестер, а еще одна, возникшая чудесным образом армия, ирландская, освободила Белфаст и уже готовит десант на Большой остров. Правда, там вся армия с 1,5 дивизии, но и они ведь откуда-то взялись. Словом, вокруг кипела и бурлила интересная жизнь, и только у него опять унылая дипломатическая работа. О, наконец-то, обед. Эх, а ведь можно было уже в Монреале обедать. Обедать генерал-полковник Алешев ходил к себе в штаб, благо ходить было всего через дорогу. Туда же ходили и участвующие в экономической части конференции, министр внешней торговли Иван Григорьевич Кабанов и председатель правления Газбанка Василий Федорович Попов. Нередко к ним подключался и Грининг, но сегодня у него был протокольный обед с президентом Кюша, адмиралом Маккормиком. На этот раз гостя привели гражданские, кто-то из делегации северян. К прошедшему к умывальнику Алешеву присоединился особист. Что там за буржуй, Петрович? Министр торговли США, мистер Майкл О'Лири. Допуск, синий гамма, Николай Николаевич. Алешев аж присвистнул от удивления. У Грининга был желтый бетта. Синий гамма – это уже доступ уровня командира полка или капитана корабля, советских полка и корабля, а тут какой-то американский торгаш. Ты ничего не перепутал, Паша, обижайте, Николай Николаевич. Генерал-майор Семенов вытер руки, достал из кармана бланк формы Черчилль и Капут и протянул Алешеву, ГБшный хлопчик, шустро работают. Ну пойдем, познакомимся с товарищем буржуйским министром. Не зря же его нам засветили. Алешев обратился к гостю по-русски. Здравия желаю, товарищ министр. Не могу знать, ваше высокопревосходительство. Довольно бодро, хоть и с жутким акцентом, отпасовал обратно Майкл О'Лири. Больше я по-русски ничего не умею, господин генерал. Кто вас научил этой фразе, мистер? Мой компаньон, милейший и очень эрудированный человек. Я знал, что встречусь с вами и просил научить меня правильно приветствовать русского генерала. Увидев, что русские заулыбались, О'Лири несколько растерялся. Что-то не так, господа? Да нет, мистер О'Лири, по смыслу все так. У вашего компаньона очень тонкое чувство юмора. Это он надо мной подшутил. Вероятно, у вас есть дело именно ко мне, раз вы к этому готовились. Да, господин генерал, я хочу просить лично вашей рекомендации моей скромной персоны, в частном порядке, президенту Республики Аляска. В частном порядке я являюсь председателем правления Пенсильвания Инвест Финанс Холдинга и имею частный интерес в переводе некоторых активов под юрисдикцию Аляски. А ваш остроумный партнер, он по своим каналам не мог вас рекомендовать, он мне и посоветовал просить именно вашей рекомендации. Он у вас не только остроумный, но еще и наглый, мистер О'Лири. Я должен понимать, о чем прошу президента Грининга. Что это за активы? Вы знаете, что такое телевидение, господин генерал? Разумеется, мистер. У вас ко мне еще много дурацких вопросов. Ни в коем случае не хотел вас обидеть, господин генерал. Телевидение – это будущее. Телевидение когда-то заменит собой кино, театры и все прочие сценические шоу. Так вот, той компании, которую бы я хотел перевести на Аляску, принадлежат все патенты на производство приемников и передатчиков в системе НТСЦ. Это цветное телевидение. Цветная картинка очень хорошего качества. Мой партнер считает, что начинать такое вещание нужно именно в Советском Союзе. А из Аляски с СССР будет гораздо удобнее работать. Здесь того и гляди, начнется новая охота на ведьм. 1 августа 1953 года. Окрестности Монреаля.